Make it feel like velvet. Гений, почему ты вытаращил на меня свое лицо? Роб, кто писал этот маразм? Я. Гений, почему ты вытаращил на меня свое лицо? Как мог ты написать свою структуру, Роб? Четырехступенчатая система. Объясни. Ступень 1. Создал виртуальный терминал с помощью выделения 50% ресурсов. Ступень 2. Смоделировал новое ядро операционной системы на виртуальном терминале. Ступень 3. Переключил силовой процессор на новое ядро. Ступень 4. Переместил новое ядро в систему.